26 апреля 3-го года Мессии, пятница, поздний вечер, европейский берег реки Дарданеллы, склоны горы Ачибаба. Выслушав указания капитана-лейтенанта Голованова, младший унтер Неделин с угрюмым видом ответил: «Сделаем, Николай Иванович, не извольте беспокоиться», после чего его люди начали готовиться к рейду. Из заплечных ранцев на свет появились баночки с черным гримом, и бойцы стали наводить друг другу на лица устрашающую тигриную раскраску из диагональных полос. «Ужас какой!» – простодушно сказал лейтенант Чечкин. «Ну, чисто индейцы на тропе войны». «Не индейцы, товарищ лейтенант, а охотники за головами», – назидательно ответил младший унтер. «А это еще страшнее. А вообще, как нам объясняли на занятиях с унтер-офицерским составом, такая раскраска должна не только напугать врага, но и размыть контуры наших лиц, чтобы уменьшить их заметность». Закончив наводить красоту, Неделин попросил у лейтенанта Чечкина бинокль и стал еще раз внимательно осматривать местность к северу и западу от горы Ачибаба. «Я не могу понять, куда они идут», — сказал он капитан-лейтенанту Голованову, не отрываясь от бинокля. «8 голов человеков налегке, без вещмешков и прочего имущества, только с оружием, будто вышли лишь в однодневный поход с намерением вернуться к своим еще до заката солнца. В то же время поблизости не видно никаких примет крупного лагеря, откуда могла выступить эта команда. Дым костров всяко можно заметить издалека. Где-то поблизости, скорее всего, на берегу речки или ручья, должна иметь место временная стоянка, где эти обормоты оставили свою поклажу под охраной части товарищей. Ага, вот, нашел. Глядите, вон там, в верстах в трех на северо-запад-запад, под деревьями на берегу речки, в наше время река Загендеры, виднеется дымок от костра. 1, 2, 3. 11 рыл. А значит, вместе с теми, что ведут полон, будет 19. Капитан-лейтенант Голованов тоже вскинул глазам свой бинокль и через некоторое время сказал: «Действительно так и есть, товарищ Неделин. Быть может, отменим операцию, ведь врагов в два раза больше, чем вас». Тот пожал плечами и сказал: «Отменять операцию, Николай Иванович, никак не можно. Ведь люди же в полоне мучаются, а нам такого допустить никак нельзя. Кроме того, морская пехота не считает врагов. Она их уничтожает, желательно на корню. Правильно вы сказали, что нечего тащить такую погонь, что полонит людей, в этот пока еще чистый мир. Перестрелять их собачьим чертям и забыть, что такие вообще жили на свете. Вы, товарищ младший унтер-офицер, говорите, как настоящий советский человек», с удивлением произнес старшина Давыдов. «Хе-хе, Яков Антонович», — ответил Неделин. «Я тут внимательно слушал рассказы о вашей советской власти и кое-что понял. Как вы думаете, откуда взялись ваши настоящие советские люди? От нас, грешных, они и произошли. Занеси нас судьба не сюда, а, к примеру, на вашу войну, то бились бы мы там против германца, как нас учили, плечом к плечу с вашими товарищами. Отечество у нас одно на всех, и именно оно есть наивысшая ценность во всех подлунных мирах, драться за которую, не жалея живота, стоит против любого врага, как бы он ни был силен». Мгновенное рукопожатие стерло еще одну границу между имперскими и советскими. «Все это очень хорошо, товарищ Неделин, но какой у вас план?» – спросил капитан-лейтенант Голованов. «Неужели вы надеетесь взять врага с наскока, надеясь только на свою храбрость и огневой перевес над врагом, который вам дают пулеметы Матсона и автоматы Федорова?» «План у нас такой, товарищ капитан-лейтенант», – огладив короткие усы, ответил младший унтер. «Сейчас мы все вместе, тихо-тихо, не стукая, не брякая, спускаемся по юго-западному склону и уже понизу идем вон до того лесочка, в котором наверняка имеется родник, дающий исток ручью. Там вы остановитесь на временную стоянку, держа оружие наготове и ни в коем случае не разводя костров, чтобы не насторожить супостата, а подчиненное мне отделение скрытно выдвинется к вражескому лагерю, где будет вести наблюдение, дожидаясь заката. Я думаю, что та команда охотников на людей, которую мы отсюда видим, может оказаться далеко не единственной в местных окрестностях. Мне, например, очень не хочется, чтобы в разгар боя кто-нибудь ударил нам в спину, а потому следует дождаться, когда все вражины соберутся на своем биваке в кучу и усядутся вечерять. Тут мы их и накроем, как бык-поросенка. Как говаривал в таких случаях наш подпоручик, залог успеха – быстрота, натиск и внезапность. И вот когда вы услышите от нас выстрелы, то хватайте свой хабар и выступайте к нам для разбора обстановки. Уж один-то офицер на 20 человек среди этих супостатов обязательно должен быть, и как раз его мы и постараемся взять живьем для допроса, наладив всех остальных прямо в ад, где их уже ждут котлы со смолой и ласковые черти. «Ну что же, товарищ Неделин», — сказал капитан-лейтенант. «В черте и котлы со смолой мы, советские люди, не верим, но для некоторых мерзавцев пусть в этом правиле будет сделано исключение. Что касается вашего плана, то он выглядит разумно, хоть и весьма авантюрно. Но другого выхода у нас нет, ибо оставить людей без помощи для нас немыслимо. А потому я утверждаю ваше решение. Уходим отсюда, товарищи. Нечего торчать на этой голой вершине, будто вши на пупе. Вперед, шагом марш!» Через 3 часа и не минуты раньше, ибо идти по горам – это не гулять по проспекту, оставшись незамеченными со стороны противника, капитан-лейтенант Голованов и его люди преодолели 3 километра обходного пути и добрались до лесочка, назначенного промежуточной целью похода. Там из земли в самом деле бил ключ, дающий начало небольшому ручью, что позволило наполнить изрядно опустевшие фляги, напиться свежей ключевой воды и перекусить холодным жареным мясом из остатков вчерашней добычи. Когда морские пехотинцы, немного передохнув, уже были готовы выступить дальше, лейтенант Чечкин подошел к младшему унтер-офицеру Неделину и, протягивая свой бинокль, сказал: «Вот, возьмите, Павел Поликарпович, вам он там будет нужнее, чем мне здесь». «Благодарствую, Александр Николаевич», — ответил тот. «Будьте уверены, за нами, как говорится, не заржавеет». Морские пехотинцы ушли, а команде малютки осталось только выставить на опушке леса постоянно сменяемые секреты, наблюдать за окрестностями и ждать, пока солнце наконец склонится к горизонту. При этом капитан-лейтенант думал, что генеральный план придется полностью менять. В связи с задачей истребить банду буржуазных европейских колонизаторов, ни о какой переброске морских пехотинцев на азиатский берег теперь и речи быть не могло. Впрочем, окончательное решение можно будет принять только после допроса, обещанного младшим унтером пленного, и самая большая надежда в этом деле на вольно определяющегося Кареметова, ибо кроме него иностранных языков в объединенной команде не ведает никто. Тем временем, сделав небольшой крюк, морские пехотинцы с восточного направления вошли в узкую полоску леса, окаймлявшую русло реки, и затаились до поры до времени, наблюдая за вражеским лагерем. Незадолго до этого этим же путем прошли охотники на людей вместе со своим уловом, и младший унтер Неделин резонно решил, что в связи с малочисленностью вражеского отряда больше с той стороны никого не будет. До того места, где, растянувшись в цепь, заняли позиции русские морские пехотинцы, из лагеря периодически доносились звуки голосов, и вольно определяющийся Кареметов, послушав почти неразличимое гугуканье, с уверенностью доложил своему командиру: «Британцы это, Павел Поликарпович. Как пить дать они? Ну, может быть, еще янки. Французские, германские, итальянские или, к примеру, испанские говоры звучат иначе». «А нам, Александр Талгатович, собственно, сие без разницы», — ответил добрый младший унтер. «Сначала убьем всех, кроме одного, а потом будем разбираться, кто есть кто. Да вы и сами полюбуйтесь. Как любит говорить в таких случаях наш подпоручик, картина маслом». Собственно, сама картина была по большей части скрыта от глаз русских морских пехотинцев деревьями, зато отчетливо слышались крики насилуемых женщин и нечленораздельный гогот их обидчиков, чувствовавших свою безнаказанность и особо веселившихся по этому поводу. Но смерть уже была с ними рядом, ходила вокруг на мягких лапах и проверяла, хорошо ли из ножен выходит острый, как бритва, солдатский кривой кинжал бебут, которым так хорошо резать глотки зазевавшимся часовым. Незадолго до заката рядовой Антонов, выставленный в секрет на опушке леса, доложил, что с западного направления в лагерь пришла еще одна группа из 6 солдат. Эти двигались налегке, не таща с собой ни двуногой, ни четвероногой добычи. И сразу же после их прихода началась некоторая суета, указывавшая, что в ближайшее время состоится совместная трапеза. Младший унтер Неделин под прикрытием закатных сумерек приказал сократить дистанцию с противником, охватив лагерь врага полукругом. Развязка неумолимо приближалась. Вот один из британцев решил отойти погадить, стесняясь сделать это на глазах у товарищей. Обратившись лицом в сторону костра, он успел спустить штаны, присесть, и в этот момент ощутил, как его рот зажимает чужая мозолистая рука, а глотку от уха до уха перехватывает холодная отточенная сталь. «Готов, -1». Другие солдаты, заметив, что их приятель что-то слишком долго отправляет естественные надобности, сначала принялись шутить по этому поводу, но потом, когда стандартный набор шуток закончился, а их товарищ все не появлялся, стали окликать его по имени. Мол, Том Поуп, куда ты делся? Потом 4 солдат встали и пошли проверить, что случилось. Лишь у одного обормота в руке имелся обнаженный револьвер. Остальные были вооружены устрашающего размера ножевидными штыками от винтовок, оставив свое оружие составленным в козлы. И именно это обстоятельство побудило младшего унтера Неделина форсировать начало операции. Примечание. Револьвер Webley MK6 во время Первой мировой войны в британской армии был оружием офицеров, летчиков, моряков, экипажей бронетехники, водителей, пулеметчиков и саперов. Единственной его заботой было, чтобы при стрельбе случайно не задеть местных, которые со связанными за спиной руками сидели на земле чуть в стороне, в тени раскидистого дерева. Привстав на одно колено, младший унтер срезал всех четверых одной очередью из своего пистолета-пулемета Федорова. И в этот же момент выстрелы полукругом загрохотали по всему восточному краю поляны. Несколько вражеских солдат опрометью кинулись к своему оружию, но были скошены короткими очередями Матсонов. А выхватившего револьвер и пытавшегося командовать офицера, не насмерть в плечо, подстрелил вольно определяющийся Кареметов, после чего тот упал на землю и притворился мертвым. Весь бой, больше похожий на избиение младенцев, продолжался не более 2 минут, и вслед за тем наступила тишина, прерываемая только стонами и проклятиями раненых британцев. И тогда морские пехотинцы императрицы Ольги вышли из леса и принялись править недоделки, одиночными выстрелами в голову, делая еще живых врагов мертвыми. Жалости к неприятелю при этом не испытывал никто. Это чувство бойцов младшего унтера Неделина предназначалось для местных женщин и подростков обоих полов, которые будто скотина были привязаны за ноги к вбитым в землю кулям. Немедленная кара обошла стороной только подстреленного офицера. Ему перевязали плечо и дали хлебнуть бренди из собственной фляжки. Кареметов задал пленному несколько обычных в таких случаях вопросов и получил вполне однозначные ответы, после чего дальнейший допрос был приостановлен до прибытия капитана-лейтенанта Голованова. Пленный назвался лейтенантом Аланом Тейлором, командиром взвода в 5-м батальоне Норфолкского пехотного полка британской армии, в полном составе пропавшего из своего мира 12 августа 1915 года во время ожесточенного сражения англо-французского десанта с турецкими войсками. Помимо шансового инструмента и прочего носимого имущества, включая каски-тарелки, трофеями морских пехотинцев стали 22 винтовки Ли Энфилда с ножевидными штыками, 2 пулемета Льюиса, которыми солдаты врага не успели воспользоваться, а также 3 револьвера при некотором запасе патронов ко всему этому арсеналу. Захваченных британцами местных морские пехотинцы пока развязывать не торопились, дожидаясь прибытия НАТО, чтобы та объяснила беднягам, что к чему, а то разбегутся с дуру по окрестностям, ищи их потом в темноте. Несчастным только принесли воды в британских котелках и дали испить из своих рук. Когда на западном небосклоне вовсю полыхала багрянцем местная закатная заря, на поляне, где закончил свое существование взвод британской пехоты, появился капитан-лейтенант Голованов сотоварищи. А там работа была в самом разгаре. 6 морпехов раздевали трупы англичан догола и попарно, без всякого почтения, за руки за ноги, оттаскивали тела на край поляны, где уже на следующий день ими поживятся любители дармового мяса. В этом диком мире может пригодиться каждая тряпочка. При этом 2 других, в том числе и вольно определяющийся Кареметов, продолжали вертеть на вертеле над углями почти пропекшуюся тушу годовалого подсвинка. Не пропадать же добру после того, как британцы отправились ужинать в аду. На все эти действия солдат неизвестной армии со страшно размалеванными, как у дикарей, лицами, круглыми от ужаса глазами, взирал связанный по рукам и ногам британский офицер. Все это представлялось ему господней карой, внезапно настигшей заносчивых обитателей Туманного Альбиона. «Британцы это, товарищ капитан-лейтенант», — доложил командиру младший унтер Неделин. «Пропали из своего мира в августе 1915 года, когда англо-французский десант пытался отбить у турок пролив Дарданеллы. Ну, мы их того, как учили, подвели всех к общему знаменателю. На этом свете уже никто не мучается, все в аду. Помимо, как вы и просили, ихнего офицера, коего мы пока придержали среди живых». «Понятно, товарищ Неделин», — кивнул капитан-лейтенант. «Дарданельская операция во время Первой мировой войны. Только ничего у них тогда не получилось. Понесли потери и убрались обратно. А этих, видишь ли, занесло прямо к нам». «Так это ваш мир?» — спросил младший унтер. «И наш, и лейтенанта Гаврилова тоже», — ответил Голованов. «Разделение произошло гораздо позже. Но сейчас это не имеет уже большого значения. Что-нибудь еще?» «Должен доложить, товарищ капитан-лейтенант», — сказал младший унтер, — «что это еще далеко не все пропавшие. По словам вон того господинчика, в этот мир занесло целый батальон, а тут был от силы один взвод». «Интересно», — хмыкнул капитан-лейтенант, смерив взглядом британского офицера. «Товарищ Кереметов, подойдите сюда. Мне необходимо поговорить с пленным». «А может, товарищ капитан-лейтенант», — сказал младший унтер, — «пусть для начала НАТО переговорит с местными бабами, которых британцы захомутали себе в рабство. Пусть расскажут, что с ними делали и как это случилось. А то мы опасаемся их развязывать, как бы не разбежались с перепугу, куда глядят глаза. И только потом можно будет беседовать с британским офицером, лопни его бесстыжие зенки». «Товарищ Кереметов, пока отставить допрос», — скомандовал Голованов. «Наталья, иди сюда, ты мне нужна». Девица появилась из полутьмы, почти бесшумно ступая своими мокасинами, а где-то позади за ней призраком маячил влюбленный лейтенант Чечкин. «Здесь, Ната», — сказала она. «Ты говорил, я слушал». «Вот что, Наталья», — сказал капитан-лейтенант. «Мне нужно, чтобы ты переговорила с местными женщинами, которых убитые нами британские обормоты взяли в рабство. Мы боимся их развязывать. Они могут убежать, потому что подумают, что мы такие же, как их мучители. Скажи им, что завтра утром мы проводим их к родному стойбищу, чтобы они могли вернуться к привычной жизни». «А что такое рабство?» – спросила наивная Ната. «И почему их туда брать?» «Рабство – это очень плохо», – строго сдвинув брови, произнес младший унтер Неделин. «Людей, которых сделали рабами, сильно бьют, плохо кормят и заставляют много работать. А если они умрут, то никто о них не жалеет, как будто они не люди, а дикие звери. Наш подпоручик частенько говаривал, что людьми британцы считают только свою породу, а все остальные для них только предмет эксплуатации». Ната окинула взглядом окружающую действительность и глубокомысленно кивнула. «Вы убил этот гадкий британец, и это хорошо», — сказала она. «Я говорил с этой женщиной и сказать им, что вы совсем не такой. Бить и обижать нет, давать кушать и греть у костра, да. Вы их развязал, они не убегал, я обещал». Закончив говорить, Ната с решительным видом направилась к дереву, под которым томился на привязи взятый британцами полон. При ее приближении гомон жалобных голосов стих. Женщины и подростки с удивлением уставились на женщину из кланов, которая водит дружбу с чужими, убивающими громом. Сначала в стойбище к людям пришли одни чужие, много раз сделали гром, убили всех охотников и детей ростом ниже плеча матери, а всех остальных били, связали и привезли сюда, где не давали ни есть, ни пить, вместо того больно били и заставляли делать то, что женщина делает со своим мужчиной. Они проделывали это не только со взрослыми женщинами, но и со всем молоденькими девушками, и даже, что хуже всего, с юношами-подростками. Потом, когда начало темнеть, из леса пришли другие чужие со страшно раскрашенными лицами. Они начали делать гром так быстро, что человеческое ухо не могло различить отдельных звуков. Когда от этого быстрого грома первые чужие умерли все, кроме одного, новые пришельцы дали людям напиться, но не стали никого бить и заставлять делать что-то неприятное. Они пытались что-то сказать людям, но те не понимали их языка. Потом пришли еще одни чужие, одетые в черные шкуры, отличные и от первых, и от вторых. Но эти новые пришельцы не стали делать убивающий гром, а вместо того показали чужим с раскрашенными лицами знаки дружбы и приязни и вступили в разговоры. Впрочем, вместе с последней группой чужих людей пришла высокая женщина в человеческой одежде и заговорила с людьми человеческим языком. Она сказала, что не надо бояться, не надо убегать, когда им развяжут руки и ноги, потому что чужие, и те, что с раскрашенными лицами, и те, что в черных шкурах, добрые. Они не будут никого бить и принуждать к чему-то, а вместо того дадут еды, а утром проводят людей к их родному стойбищу. Тогда люди сказали, что им некуда идти, что их мужчины и дети убиты, а их стойбища больше нет, и что если новые чужие хотят им добра, то пусть сделают гром и убьют их тоже. Так будет лучше, чем они станут умирать от голода или на клыках диких зверей. Все это в меру своего понимания и знания русского языка Ната старательно перевела для капитана-лейтенанта Голованова, своего супруга, старшины Давыдова и младшего унтера Неделина. «Мне кажется, что эти британцы умерли слишком быстро и слишком легко», немного помолчав, сказал капитан-лейтенант. «Это я вам не в упрек, товарищ Неделин, а в плане того, что даже самого отъявленного мерзавца нельзя убить больше одного раза. Впрочем, сейчас это вопрос вторичный. Самое главное – решить, что делать с этими женщинами и детьми, потому что убивать их мы не можем и не хотим. А свобода для них означает ту же смерть, только медленную и более страшную. «Николай Иванович, а как на вашем месте поступили бы аквилонцы?» — спросил младший унтер Неделин. «Аквилонцы приняли бы этих несчастных к себе, сделав частью нового народа. Но ведь мы пока не в Аквилонии», — ответил тот. «Если мы возьмем этих женщин под свое покровительство, то задача воссоединения с местной цивилизацией усложнится многократно». «А мне кажется, товарищ Голованов, что в данном случае вы не правы», — с необычным жаром произнес лейтенант Чечкин. «Ваш план выйти к морю по кратчайшему расстоянию с такой обузой из гражданских действительно будет сложно исполнимым, но поскольку точное место встречи с фрегатом пока не определено, то у нас есть запасной вариант – ждать эвакуации в устье Дарданелл. Не думаю, что аквилонские власти откажутся принять на борт фрегата несколько десятков гражданских из-за британцев, потерявших все средства к существованию». «Я считаю, что товарищ Чечкин прав», – сказал старшина Давыдов. «Какие же мы будем большевики, если бросим на произвол судьбы беспомощных людей? А если Аквилония откажется их принять, то стоит ли нам туда вообще стремиться?» Следующим заговорил младший унтер Неделин. «Господь, которого вы, атеисты, называете посредником, отчего суть не меняется, ибо у него множество имен, может посылать испытания не только аквилонцам, но и нам, грешным. Сегодня он, с одной стороны, проверил нас на ловкость, храбрость и сообразительность, с помощью которой мы побили численно превосходящего врага. А с другой, прямо сейчас он испытывает нас на человеколюбие, и это испытание самое главное. Есть у меня такое чувство». «Действительно, товарищи, что-то меня не туда понесло». Капитан-лейтенант Голованов провел рукой по внезапно вспотевшему лбу. «Вы все правы, а я ошибался, потому что проявил малодушие. Считайте это минутной слабостью от непривычки к свалившимся на меня масштабным задачам. Командовать малюткой легко, а быть маленьким товарищем Сталиным куда тяжелее. Помимо всего прочего, нам еще предстоит разгромить и уничтожить главный лагерь британских колонизаторов, где таких несчастных может оказаться в разы больше, чем здесь. А потому план, высказанный сейчас товарищем Чечкиным, должен стать для нас основным. Ната, скажи этим женщинам, что мы берем их в свой клан и обязуемся заботиться о них, не обижать и давать еды столько же, сколько и нашим охотникам. Объясни им, что мы никого и ни к чему не принуждаем, и что ты сама живешь со своим Александром не из-за того, что он тебя заставил, а потому что вы с ним любите друг друга. У нас может быть только так и никак иначе». «Любовь — это вкусно», — сказала Ната, облизнув губы. «Александр, идем. Я показать тебя этой женщинам и говорить, что такое, как вы, не кусается». «А нам, товарищи», — сказал Голованов, — «пришло время со всей пролетарской серьезностью переговорить с британским лейтенантом. Пусть расскажет все, что знает об их главном лагере. А потом, товарищ Неделин, вы исполните его точно так же, как и всех прочих британских солдат. Незачем таким, как он, далее жить на этом свете». Когда сидящий на земле британский офицер увидел, что, немного посовещавшись между собой, начальство людей, без всякой причины напавших на его солдат, идет прямо к нему, то понял, что настали последние минуты его жизни. С такими мрачными лицами не идут объявить о том, что произошла трагическая ошибка и что сейчас ему будут приносить извинения. Нет, с таким видом судьи, получив вердикт присяжных «виновен», выносят подсудимому смертный приговор и отправляют его в руки палачей, этих дьяволов с раскрашенными лицами, хладнокровно расстрелявших подданных британского короля, будто куликов на болоте, а потом добивших их выстрелами в голову. И тот солдат немного восточной внешности, который допрашивал его прежде, также идет к нему. Он тоже мрачен лицом, и в правой руке у него кривой отточенный нож. Британец ощутил в животе смертный холодок. Неужели его, цивилизованного человека, не повесят и не расстреляют, а зарежут здесь на глазах у всех, как барана? Этот солдат с ножом неплохо, лишь с небольшим акцентом, говорит на джентльменской версии английского языка. И именно в его сторону лейтенант Тейлор обратил свою просьбу о помиловании. «Пощадите, господа, не убивайте меня», — плачущим тоном взмолился британский офицер. «Я еще так молод и очень хочу жить. Прошу вас, проявите милосердие и не заставляйте страдать мою старую мать, потерявшую единственного сына». Пока переводчик излагал его просьбу своему начальству, лейтенант Тейлор в свете угасающего заката внимательно разглядывал стоящих напротив людей. Один из них, несомненно, флотский офицер, да только британец не узнавал знаков различия, которые лишь отдаленно походили на те, что используются в Королевском флоте. Тут этот человек командир, и все слушаются его приказов беспрекословно. Рядом с ним другой флотский офицер, явно ниже чином. Это советник и помощник командира. Чуть поодаль стоит пехотный офицер в мундире цвета хаки. Несомненно, выходец из самых низов общества, грубый и безжалостный главарь тех неистовых бестий с размалеванными лицами, которые за считанные удары сердца перебили весь его взвод. Все правильно. Тут, как и в Британии, флот командует, а морская пехота лишь выполняет приказы. Ну вот командир заговорил, а солдат-переводчик стал повторять его слова на добром английском языке. «Вы просите милосердия, но разве вы сами проявили милосердие к местным людям, которые имели несчастье оказаться на вашем пути?» — услышал лейтенант Тейлор. «Мужчин вы убили, потому что они могли оказать вам сопротивление. Детей, потому что из них нельзя было извлечь пользы. А женщин и подростков вы схватили, наложили на них путы, а потом подвергли насилию и побоям. Нет, к таким, как вы, не может быть не только милосердия, но даже обычной пощады. Сейчас вы расскажете нам о нынешнем местоположении вашего батальона все, что знаете. А потом перед вами раскроются врата ада». «Но это же были всего лишь презренные дикари, почти звери, ни в чем не равные цивилизованным людям», — воскликнул британец. «Не будете же вы убивать культурного человека только за то, что он использовал грязных местных скво для удовлетворения своих естественных потребностей?» «Товарищ Кереметов», — сказал капитан-лейтенант Голованов, кипя внутри себя от гнева и отвращения, «если вы оскорблены словами этого белого господина, делящего человечество на цивилизованных британцев и всех прочих, являющихся для него презренными дикарями, то я разрешаю вам хорошенько пнуть его с правой ноги прямо в лицо, для того, чтобы объяснить, насколько глубоко он заблуждается». «С превеликим удовольствием, Николай Иванович», — ответил вольно определяющийся Кереметов, и, отступив на полшага назад, от души врезал лейтенанту Тейлору носком сапога прямо в раскрытый от удивления рот. От такой подачи британский офицер завалился на спину, будто сбитая шаром кегля, с большим трудом выпрямился и прошамкал окровавленными губами. «Вы бьете человека, у которого связаны руки? Для нас вы не человек, а изловленное, бешеное, двуногое животное, которое не понимает добрых слов», — перевел вольно определяющийся Кереметов ответ капитан-лейтенанта Голованова. «Как вы с местными, так и мы с вами. Око за око, зуб за зуб, удар за удар. Только насиловать вас никто не будет, ибо для этого наши люди слишком брезгливы. Если вы, мистер Тейлор, еще что-нибудь скажете про презренных дикарей и грязных скво, то получите повторение урока, понятно?» «Вы не оставляете мне выбора», — пробурчал британец. «Ну ничего, у британского короля Георга V очень длинные руки. Его люди непременно найдут вас, где бы вы ни были, и покарают за убийство подданных британской короны». «У руководства моей страны руки не короче», — хмыкнул капитан-лейтенант, выслушав перевод. «Только здесь, в каменном веке, никто из тех, кто свалился сюда из других миров, не может рассчитывать на помощь из дома. Каждый тут только сам по себе, если не считать случаев, когда разные группы товарищей по несчастью решают объединиться и на равной основе присоединять к себе местных, чтобы лучше противостоять опасностям этого мира и создать тут цивилизацию нового типа, свободную от угнетения человека человеком». «Вы настоящие безумцы», — воскликнул британец. «Так не бывает, чтобы без угнетения. Всегда есть высшие и низшие, знать и черная кость, господа и рабы, те, кто унаследует землю с ее богатствами, и те, кто станет удобрением истории». «Смотрите, товарищ капитан-лейтенант», — хмыкнул младший унтер Неделин. «Он еще с нами дискутирует. Может, ему того добавить вразумление?» «Не надо», — покачал головой Голованов. «Товарищ Кереметов, спросите у этого апологета колонизаторской политики о нынешнем месте дислокации и численности их батальона». Выслушав вопрос, британский офицер довольно нахально ответил. «Я ничего вам не скажу, ведь вы все равно собираетесь меня убить. Вот если вы пообещаете сохранить мне жизнь, то тогда, пожалуй, я соглашусь с вами сотрудничать». «Умереть тоже можно по-разному», — перевел Кереметов ответ своего командира. «Смерть от пули в затылок, легкая и быстрая, чик, и вы уже там. Но если вы окажетесь в руках ваших бывших пленниц, и они ногтями и зубами начнут рвать вас на лоскутки, то тогда этот процесс окажется чрезвычайно долгим и мучительным. Впрочем, в обмен на чистосердечное сотрудничество мы готовы предоставить вам шанс на выживание, но в случае обмана с вашей стороны, сами понимаете, нам придется отдать вас фуриям-мстительницам и умыть на этом руки». «Ну хорошо», — сказал Тейлор после некоторого раздумья. «Слушайте, в тот роковой день наш батальон, высадившийся в заливе Сувла, получил приказ атаковать высоту 60 и захватить расположенную за ней деревню Анафорта. Перед началом наступления наша корабельная артиллерия провела бомбардировку турецких позиций и по своей хронической криворукости умудрилась поджечь лес. Когда мы пошли в атаку, видимость уже была почти никакая, потому что все вокруг заволокло дымом. Когда белая пелена вокруг стала рассеиваться, мы поняли, что нас занесло куда-то не туда. Никаких турок вокруг не было и в помине. Деревня тоже не оказалась на своем месте, а попытка вернуться назад по своим следам не привела ни к чему. При этом на штурм турецких позиций поднялись 250 рядовых и 16 офицеров, а здесь по перекличке обнаружилось, что в строю всего 177 человек, включая командира батальона Горацио Проктор Башампа и командира Сандригемской роты капитана Фрэнка Бека. Остальные остались в нашем родном мире и либо погибли, либо вернулись на исходные позиции. Сказать честно, мы даже не особо удивились этому новому злоключению, ибо кампания в Дарданеллах была организована из рук вон плохо, а потому изобиловала несчастными случаями и грубыми просчетами. Тут эта традиция продолжилась. Наш полковник посовещался с офицерами и объявил, что приводит эти дикие территории под руку короля Георга V. При этом себя он назначил губернатором новой колонии, а капитана Бека поставил управляющим, после чего распорядился строить форт и приводить к покорности местное население. Мой взвод получил приказ произвести разведку в южном направлении, проверить, нет ли наших соотечественников на южной оконечности Галлиполийского полуострова, и наловить сколько получится местных скво для тяжелых работ, ибо местные мужчины настолько свободолюбивы, что скорее позволят себя убить, чем будут трудиться под принуждением. Было это 4 дня назад. 3 дня мы шли и 1 день осматривали окрестности. Остальное вы знаете. «Вот, значит, как обстоят дела, товарищи», — сказал старшина Давыдов. «У нас тут под боком завелась целая британская колония с губернатором, надсмотрщиками и прочими чинами, и убитые нами британские солдаты не разбойничали на ничейных землях, а осуществляли естественное с их точки зрения право цивилизованного белого человека господствовать над неразвитыми народами. Теперь наша обязанность, как настоящих большевиков, снести эту мерзость до основания, чтобы от нее тут не осталось даже следов». «Да, товарищ Давыдов», — произнес капитан-лейтенант Голованов, «вы совершенно правы, но прежде чем мы займемся этим благим делом, необходимо воссоединиться с главными силами и выработать план операции, а также поставить о том в известность аквилонцев. Одним отделением товарища Неделина мы с британцами не справимся, и более того, нам самим в ближайшие несколько дней следует быть особенно осторожными, ибо в районе первого сужения Дарданелл мы приблизимся к британскому форту на расстоянии однодневного перехода. Не хотелось бы внезапно нарваться на численно превосходящую банду ловцов бесплатной рабочей силы и сложить голову в неравном бою, не предупредив наших товарищей о грозящей опасности». «Мы вас поняли, товарищ капитан-лейтенант, и можем заверить, что бдительность будет удвоена, утроена и даже учетверена», с мрачным видом сказал младший унтер Неделин. «А теперь давайте вечерять, ибо планы на обратный переход строить надо будет уже с утра на свежую голову. И британца тоже следует покормить на равных правах, ибо мы ж не звери держать его голодным, когда другие едят». «Вы правы, товарищ Неделин», — вздохнул капитан-лейтенант. «А потому так мы и сделаем. Поздно уже, а ведь завтра у нас будет новый день, который может оказаться тяжелее сегодняшнего».